Глава 42. Один гобелен стоит тысячи слов. Мы с Евой переглядываемся, когда Жан-Клод нагибается, чтобы рассмотреть гобелен сквозь проливной дождь. «Беги», — шепчу я Еве, приготовившись вступить в схватку с Жан-Клодом за гобелен. Здравый смысл подсказывает, что мне надо отступиться. Но в этом чёртовом гобелене есть что-то по-настоящему магическое и странное. И мне совсем не хочется, чтобы вещью, в которой заключена такая магическая сила, завладели Жаны-болваны. Все мои инстинкты буквально кричат мне, чтобы я сделала все, чтобы не потерять ее. «Ну нет, я не оставлю тебя с ним одну!» Рычит Ева, и мы обе придвигаемся к гобелену, ища способ выхватить его из лап этого говнюка. Но, наклонившись, я обнаруживаю, что вид гобелена изменился опять. Предостерегающая надпись исчезла, и на ее месте изображено семейство мантикор, сидящее вокруг стола, куря сигары и играя в покер. «Охренеть!» «Он услышал меня. Он в самом деле услышал меня и изменился, чтобы выручить меня из беды. Что же это за волшебный ковер?» Жан-Клод ощеряется, разглядев гобелен. «Ты это серьезно? Это и есть ваша фамильная реликвия?» «Эй, какое право ты имеешь критиковать?» Укоряет его Ева и нагибается, чтобы помочь мне снова скатать гобелен в рулон. «Каждая семья имеет свое любимое занятие. Если твоей не нравится играть в покер...» Она осекается, когда небо раскалывает еще один удар молнии. «Нам надо убраться отсюда», — с тревогой говорю я. «Пока нас всех не придавило упавшим деревом». И словно для того, чтобы подкрепить мои слова, деревья, окаймляющие дорожку, зловеще скрипят. Жан-Клод с беспокойством смотрит находящие ходуном ветви и пятится. «Это еще не конец». «А, по-моему, это конец. И говорить нам больше не о чем», — отвечаю я и, подобрав свернутый гобелен, перекидываю его через плечо. Он снова почти ничего не весит. И мы опять трогаемся с места по дорожке, ведущей к нашему бунгало. На сей раз Жан-Клод пускается торопливо шагать в противоположном направлении и даже не помышляет о том, чтобы остановить нас. «Какого чёрта?» — кричит Ева, чтобы я могла расслышать ее сквозь шторм. «Нас едва не избили из-за какого-то старого заколдованного гобелена!» «Вообще-то я думаю, что нас чуть не избили из-за чего-то намного более сложного!» «Не соглашаюсь я. Я все еще не могу до конца поверить, что эта штука способна прислушиваться к тому, что происходит вокруг нее, и в соответствии с этим меняться. Мне бы очень хотелось узнать, что эта штука представляет собой на самом деле. Но я уверена, что что-то во всем этом не так». «Что-то мне это не нравится», — кричит она, стараясь перекричать вой ветра. Затем едва не валится с ног, когда подбирает зонт с земли, где я уронила его, и пытается отдать его мне. Но за то время, что мы стояли, шторм усилился. И обрушившийся на нас порыв ветра отбрасывает меня на несколько футов назад. «Я знаю, что нам только что удалось спрятать ту штуку от твоей матери, но поведение Жан-Клода заставило меня призадуматься. Теперь мне кажется, что нам необходимо вызвать подкрепление». «Как тебе такое предложение?» «Понятия не имею», — отвечаю я, и мы идем дальше. Ветер и дождь сделались такими неистовыми, что нам приходится сгибаться чуть ли не вдвое, чтобы, борясь с ними, двигаться вперед. «Я согласна, что что-то во всем этом чертовски странно, но совершенно не представляю, что это может быть. А как насчет того, чтобы поговорить об этом с Джудом? Если он бывал в этом погребе, то ему наверняка что-то известно о том, что все это значит». «Да, но то, что он бывал там, говорит о том, что он может быть замешан в том, что творится», — кричу я, чтобы перекрыть шум шторма. «Как бы то ни было, мне он ничего об этом не сказал». «А ты его спрашивала?» Когда я не отвечаю, она устремляет на меня многозначительный взгляд. «К Как ты можешь узнать, что ему известно, а что нет? Или что он то ли делает, то ли не делает, если ты с ним не поговоришь? Это явно неплохой совет. Совсем неплохой. Однако я все равно инстинктивно готовлюсь сказать «нет». Но затем вспоминаю выражение на лице Жан-Клода и передумываю. Может, мне все-таки надо сделать над собой усилие и поговорить с Джудом об этом чертовом гобелене. Может быть, он и правда сможет помочь. А может, он просто скажет мне что-то, что меня разозлит. Но в любом случае, сейчас, пожалуй, уже пора прямо задать ему этот вопрос. «Может быть», — соглашаюсь я, когда мы, наконец, добираемся до крытой площадки для пикника, находящейся справа и слева от середины аллеи. Она осталась здесь с тех пор, когда на острове располагался курорт. И хотя столики на ней выглядят обшарпанными, это все-таки какое-никакое укрытие от разгула стихий. Так что в данный момент я однозначно готова воспользоваться ею. Если мне вообще удастся привлечь его внимание больше, чем на несколько секунд. «Напиши ему на телефон», — предлагает Ева. Я цепенею. «О, думаю, это не...» Она закатывает глаза и выдергивает мой телефон из заднего кармана моих шортов. «Очевидно, что ваши с ним отношения...» чтобы они собой не представляли, находится на некоем переходном этапе. Он спас тебя сегодня. Причем дважды. К тому же я видела, как он смотрел на тебя, когда нес тебя из подземелья. Он точно не будет против, если ты отправишь ему сообщение. «Мне плевать, если он будет против», — говорю я. «Меня заботит другое». «Что именно?» — раздраженно говорит она. «Я не хочу выглядеть...» «Как?» — спрашивает она, когда я опять замолкаю. «Ну, наверное, надоедливый, приставучий, что ли. Ведь сегодня он опять меня поцеловал, а затем опять отверг». «О чем это говорит? Я поддержу тебя, если я буду тебе нужен?» «Ну, не знаю. А как же насчет того, что он спас тебя от смерти, когда тебя постигло расцепление?» Лукаво спрашивает она. «Или насчет того, что он опять же спас тебя от самого мерзкого чудовища на свете? Этот парень определенно ничуть не против того, чтобы поддерживать тебя, когда он бывает тебе нужен». Она протягивает мне мой телефон. «К тому же, никак нельзя назвать приставучей ту, кто просто пытается получить информацию от единственного парня, который, кажется, знает, что происходит. Давай, отправь ему сообщение. Задай ему свой вопрос». Она права. Я совершенно точно не из тех девушек, которые стоят в нерешительности, гадая, что подумает парень о том, что они делают. И неловкость между мной и Джудом определенно тоже не сделает меня такой. Поэтому я быстро отправляю ему несколько сообщений, отказываясь позволить себе думать о том, ответит он мне или нет. Я. «Ты закончил дела в зверинце?» «Я. Тут происходит что-то странное, и я рассчитывала, что смогу с тобой об этом поговорить». «Я. Я имею в виду что-то еще более странное, чем то, что уже произошло». Когда он не отвечает, я сую свой телефон обратно в карман и снова трогаюсь с места. «Вероятно, он до сих пор отсыпает корм для тамошних чудовищ», — говорит Ева. Теперь уже я сама закатываю глаза, когда мы выходим из относительно безопасного крытого патио и, сделав поворот, идем по дорожке, ведущей к нашему бунгало. «Знаю, все в порядке». «Я знаю, что все в порядке. Я просто хотела сказать, что...» Она замолкает, когда дверь первого бунгало, стоящего у дорожки, вдруг распахивается, и чья-то худая, мускулистая рука втаскивает ее внутрь.